Фигура завертелась. Похоже на правду. Ты опять в школе для спящих. Я свернулся и вдруг ясно и четко все воспринял. Школа для спящих. То место, которое посещает огромное число людей на определенной стадии глубокого сна, в период пребывания вне тела. Есть только одно условие – естественный сон, не искаженный химическими веществами. Теперь я знал, что очень часто бывал здесь и раньше, задолго до начала своих ВТП. Я просто ничего не помнил об этом, когда просыпался, как, впрочем, и все остальные. Если какие-то обрывки воспоминаний и сохранялись, я приписывал их сновидениям, странным мыслям, игре воображения. Кроме того, я знал и своего наставника. «Привет, Билл». Билл закружился. «Долго же ты вспоминал? Присоединишься к нам?» Я замерцал. «Даже не знаю. Понимаешь, мне кажется, я стал другим. Сейчас я не сплю». Билл немного расплылся. Затем засветился. «Ага, теперь ты один из этих. Как это получилось?» Я выгнулся. «Не знаю, просто случилось». Билл свернулся, затем раскрылся. «Это значит, что тебе уже нет смысла сюда приходить. Жаль, ты был одним из лучших учеников». Я замерцал. «Ты уверен? Мне действительно уже нечего здесь делать?» Билл разгладился. «Я уже пробовал. Ничего не получится. Такие, как ты, становятся нетерпеливыми. Им здесь просто скучно». «Странные ребята, эти внетелесники. Вечно у них дела, дела, дела». Я осторожно разгладился. «Может быть, еще один, последний урок, раз уж я пришел?» Билл потускнел. «Думаю, ты и так уже все знаешь. Я ведь не вправе менять программу». Я широко раскрылся. «Давай попробуем». Билл замерцал и направил мне посыл. Я без труда развернул его. Клик. Развивающее, противоязвенное, избавляющее от беспокойства и снижающее напряжение формула. Основная причина тревог человека связана с законом перемен. С него начинаются все человеческие трудности. Одни беспокоятся о том, что перемены все-таки настанут, другие боятся, что они могут не произойти. Даже войны развязывают для предотвращения либо ускорения перемен. На уровне отдельного человека это беспокойство заключается в разнообразных проявлениях нерешительности. Неотъемлемым его признаком становится страх, боязнь последствий любого решения или поступка. Чем дольше оттягивается решение, тем сильнее становится напряжение. В результате во всех частях человеческого тела накапливаются токсины. Рано или поздно функции организма серьезно ослабевают или вовсе отказывают. Нерешительность нас попросту убивает. Обратимся к обобщенной и упрощенной статистике принятия решений. Некое абстрактное решение предполагает 50-процентную вероятность того, что человек сделает верный либо достаточно действенный выбор. Если решение правильно, никаких трудностей, разумеется, не возникает. Но ошибка быстро становится очевидной. В последнем случае половина шансов за то, что ошибку можно исправить, заменить конструктивным решением. Таким образом, вероятность необратимой ошибки составляет в среднем лишь 1/4. Все жизненно важные решения в человеческой истории принимались в таких условиях, когда вероятность успеха была намного меньше, чем 3:1. У некоторых шансы были еще меньше, например, 1 из 20, и все же они оказывались правыми. Чтобы выбраться из глубокой ямы нерешительности, проще рассуждать так. Любой поступок, любое решение лучше, чем вообще никакого. Исходите из того, что шансы на успех составляют 3:1. Чтобы этот процесс проходил достаточно безболезненно, воспользуйтесь таким приемом.